Но и то опять можно сказать, что никакие внушения действительнее быть не могут для совершенного разрыва между сими дворами, как самое продолжение поступков его прусского величества и неумеренные в том его здесь резидующих министров отзывы. Им предоставить можно совершенство всего того, начатого здесь ими. От 12 ноября Воронцов писал, что настоящая политическая система Англии состоит в том, чтобы как можно меньше вмешиваться в дела твердой земли, и потому нельзя ожидать содействия лондонского двора в принятии твердого решения принудить Фридриха II к миру. Прежние неудачи отбили к тому охоту у английского министерства, потому что Фридрих принимал здешнее предложение без всякого уважения. Лондонский двор хотел принять твердое решение относительно Пруссии не иначе, как вместе с русским двором. 19 декабря у канцлера и вице-канцлера была конференция с английским послом графом Бакингамом. Бекингам объявил, что его государь, будучи твердо намерен не только сохранить, но и распространить прежнюю дружбу с Россией, положил сообщить русскому двору в откровенности, до каких неприятных изъяснений принужден он был дойти напоследок с королем прусским. Король желает знать мнение императрицы относительно короля прусского, чтобы согласить с ним собственные свои мнения и единодушным старанием скорее и надежнее достигнуть желаемого обоими дворами восстановления общего покоя. За этим вступлением Бекингам распространился о том, что естественные интересы русского, лондонского и венского дворов требуют тесного между ними соединения, а польза Франции сопряжена с сохранением короля прусского. Бекингам считал за верное, что в короткое время между дворами венским и версальским по разногласию интересов произойдет холодность, чем надобно воспользоваться и сделать венскому двору пристойные внушения для возобновления старой и единственно натуральной системы. Что касается до отношений между Францией и Пруссией, то эти державы, по мнению Бекингама, могли одно время порозниться, но со временем, а может быть и скоро, они должны вступить в прежние тесные обязательства. Недаром бывший в Петербурге прусский министр барон Гольц дружественно обходился с бароном Брейтелем, и с ним, Бекингамом, холодно и даже не простясь уехал. А при самом отъезде своем имел он Гольц с Бретейлем длинный и, без сомнения, важный разговор. Канцлер и вице-канцлер довольствовались с своей стороны ответом послу в генеральных отзывах, располагая их по внушениям его, потому что еще 1 ноября канцлер Воронцов получил такую инструкцию от императрицы относительно Англии. При настоящем нерешимом состоянии европейских дел осторожность в новых альянсах и доброе внутреннее состояние должны быть нашим политическим правилом. Нет политического положения, которое б воспрещать могло производить возможные для пользы коммерции распорядки. Потому и с Англией такой трактат, яко полезный, должно негоциировать без потеряния времени. Но при том особливо наблюдать, чтоб не отнять у себя способности вступать в подобные обязательства и с другими державами, и как для конкурсу, так и для умножения вывоза наших продуктов. Чтоб поступки наши во всем были откровенны и тверды, надлежит английский двор уверить, что мы признаваем полезным и, конечно, охотно возобновляем с ним алинанции, притом в конференции ему объявить, что теперь оное отлагаем только для того, чтобы на настоящее время отклонились от возобновления старых обязательств с Венским двором и довольствуемся наблюдать с ним наше доброе согласие и дружбу на основании натуральных и непоколебимых наших с ним общих интересов, пока увидим, в каком политическом положении система всего двора останется после восстановления мира». Бекингам напомнил о печальном событии прошлого царствования по поводу мемориала графа Финкенштейна, что прусский король имеет в руках подлинную русскую депешу, из которой видно, каким образом английский двор старался препятствовать прусским переговорам в Петербурге при Петре III. Канцлер и вице-канцлер донесли императрице, что под эту депешу, разумеется, реляция вице-канцлера князя Голицына, бывшего тогда министром в Лондоне. Реляция содержит в себе откровенный разговор графа Бюта о прусских отношениях. Прусский король напрасно утверждает, что у него в руках подлинная депеша. Подлинная находится в целости здесь, в Петербурге, и очень разница от выражений, употребленных в прусском мемориале. Канцлер и вице-канцлер заметили об этом Бекингаму, хотя и не скрыли, что, может быть, бывший император по слепой своей королю прусскому преданности сообщил ему в собственном письме или словесно передал Гольцу содержание реляции. Императрица отвечала Воронцову: «Об депеше уверить можно после, что ни единое оригинальное не бывало и не есть в руках прусского короля, а что страсть бывшего императора так велика была, что он иногда невинные слова, как будто вредные королю прусскому, толковал и так ему сообщал, и то не в оригинале. Сие может служить графу Бюте оправданием против великого множества его злодеев, которые ищут ему крим, преступление, делать из его разговора с нынешним вице-канцлером». Примечание. Дела английские 1762 года. Конец примечания.